Глава 10. Ноги сами понеслись, еле-еле их догнала, и щавель, что я жевала, комом в горлышке застрял. Минолли проснулась, вокруг было тихо и темно, только у самого уха кто-то уютно мурлыкал. Она сразу поняла — это красотка. Но сосна не могла взять в толк, почему от нее тепло, как от печки. Девочка пошевелилась и тут же почувствовала, что с ногами дело плохо. Огромные, тяжелые, они нестерпимо болели. Наверное, она невольно застонала, потому что рядом послышались шаги, и в углу зажегся неяркий огонек светильника. «Ну как дела? Больно?» Теплое тельце, согревающее Минолли, мгновенно исчезло. «Умница, красотка!» — подумала девочка, не успев испугаться, что ее королеву могут заметить. Кто-то, склонившись над постелью, поправил меховое покрывало. Минолли ощутила ласковое прикосновение рук и слабый запах лекарственных трав. «Совсем немножко», — солгала Минолли. На самом деле кровь в ногах стучала с такой силой, что женщина, наверное, услышала бы грохот, если бы вслушалась. Голос ее звучал так мягко, а руки были такие ласковые, что девочка едва не расплакалась. «Ты, должно быть, проголодалась. Мудрено ли проспать целый день? Так долго?» «Мы напоили тебя сонным зельем, ведь ты сбила ноги до самых костей». Женщина слегка замялась. «Но ничего, через недельку будут как новенькие». «Ничего страшного нет». В спокойном голосе звучала улыбка. «Зато Дгран уверен, что ты самый быстрый скороход на всем Перне». «Никакой я не скороход, я обычная девочка». «Вот уж совсем необычная. Сейчас я принесу тебе поесть. А потом неплохо бы еще поспать». Оставшись одна, Минолли постаралась забыть о гудящих ногах, о каменной тяжести во всем теле. Она опасалась, что явится красотка или еще кто-нибудь из фаеров. Что будет? Что будет, если женщина их обнаружит здесь? И как там лентяй? Ведь некому заставить его самому добывать пропитание. И «меня зовут Манора», сказала женщина, входя с подносом, на котором стояли миска с дымящимся жарким и кружка. «Ты ведь помнишь, что попала в Бенденвейер? Вот и отлично. Можешь погостить у нас сколько захочешь». «Правда?» Минолли испытала огромное облегчение, не менее острое, чем боль в израненных ногах. «Конечно, правда». Ответ прозвучал так твердо, что девочка сразу успокоилась. «Меня зовут Минолли». Она удивленно осеклась, потому что женщина кивнула. «Вы уже знаете?» Манора знаком велела ей доедать. «Видела тебя в полукруглом. Да и ваш орфист просил командира крыла, чтобы тебя поискали, когда ты исчезла. Знаешь, Минолли, давай сейчас не будем говорить об этом. Просто знай, что ты можешь остаться в Бендене. Только не сообщайте им, пожалуйста. Как скажешь. А теперь доедай жаркое и выпей все до дна. Чтобы поскорее поправиться, нужно побольше спать». Она вышла так же тихо, как и появилась. На душе у Минолли стало спокойнее. Как-никак, Манора — хозяйка нижних пещер Бенденвейра, и ее слово — закон. Жаркое было просто объеденье. Густое, с большими кусками мяса, приправленное ароматными травами. Девочка уже почти справилась с ним, когда раздался тихий шелест крыльев. Вернулась красотка и жалобно пискнула, намекая, что тоже не прочь закусить. Минолли вздохнула и сунула миску ей под нос. Малышка вылизала все дочисто и, тихонько мурлыча от удовольствия, потерлась головкой о щеку Минолли. «А где остальные?» — забеспокоилась девочка. Маленькая королева курлыкнула и, свернувшись в клубочек, прижалась к плечу Минолли. «Будь остальные в опасности, она не вела бы себя так безмятежно», — решила девочка, посасывая целебный настой. «Слушай, красотка», — шепнула Минолли, поглаживая королеву, — «если кто-нибудь появится, тебе придется исчезнуть. Нельзя, чтобы тебя здесь видели, поняла?» Королева недовольно зашуршала крыльями. «Красотка, ты слышишь? Нельзя, чтобы тебя застали!» Как можно строже проговорила девочка. Королева приоткрыла один глаз. «Неужели непонятно?» Малышка тихонько курлыкнула, успокаивая Минолли, и закрыла глаз. Сонное зелье уже начинало действовать. Минолли почувствовала, что ее ноги стали совершенно невесомыми. Противное гудение прекратилось. Скоро веки отяжелели и закрылись. Проваливаясь в сон, Миноли успела подумать, откуда же красотка узнала, что я здесь? Проснувшись, девочка услышала отдаленный детский смех. Ребятишки смеялись так заразительно, что она невольно улыбнулась. Интересно, что их так развеселило? Красотки рядом не оказалось, но вмятина рядом со щекой Минолли, где спала королева, была еще теплой. Отгораживающий постель полог отодвинулся, и на фоне падающего света показался силуэт девочки. «Да что это на тебя нашло, Риппа?» — тихо спросила она у невидимого собеседника. «Ладно, ладно, ступай. Я от тебя уже устала». Она подошла ближе и встретилась взглядом с Минолли. «Ну, как мы себя чувствуем?» Девочка прибавила света, и оказалось, что она не старше Минолли. Темные волосы туго стянуты на затылке. Личико печальное, усталое и неожиданно взрослое. Вдруг она улыбнулась, и впечатление взрослости сразу исчезло. «Правда, что ты бежала бегом от самого Нерата?» «Конечно, нет. Хотя, если посмотреть на ноги, очень похоже. Подумать только. Вырасти в холде и отважиться разгуливать под открытым небом во время падения». Несмотря на ворчливый тон, в голосе девочки прозвучало некоторое уважение. «Я не разгуливала, а бежала, что было сил», — возразила Минолли. «Кстати, о беготне. Манора бегает где-то по делам, так что пока за тебя отвечаю я». Она мне все подробнейшим образом рассказала. Девочка состроила рожицу, и Минолли как будто воочию увидела Манору, дающую исчерпывающие указания. «К тому же у меня большой опыт». На лицо ее набежала тень тревоги и печали. «Так ты воспитанница Маноры?» — с уважением спросила Минолли. Еще на мгновение тень задержалась на подвижном личике. Потом девочка, овладевшая собой, гордо расправила плечи. «Нет, я воспитанница Брекки. Меня зовут Мирим. Раньше я жила в Южном». Она произнесла это так, как будто Минолли должна была сразу все понять. «Ты имеешь в виду на Южном материке?» «Ну, разумеется!» В голосе Мирим послышалась досада. «Я и не знала, что там кто-то живет». Не успели эти слова слететь с ее языка, как Минолли припомнились обрывки разговора между отцом и Петероном, которые она как-то раз услышала. «Ты-то сама где жила до сих пор?» — язвительно спросила Мирим. «В морском холде, что на полукруглом море», — робко ответила Минолли. Она вовсе не хотела обидеть новую знакомую. Теперь Мирим с недоумением возрилась на свою подопечную. «Неужели ты никогда о нем не слыхала?» Пришел черед Минолли проявить снисходительное удивление. «Ведь у нас самая большая корабельная пещера на всем Перне». Девочки посмотрели друг на друга и разом расхохотались. С этой минуты и началась их дружба. «Дай-ка я провожу тебя кое-куда, а то ты, наверное, скоро лопнешь». Мирим проворно отбросила меховое покрывало. «Обопрись на меня!» Пришлось послушаться, иначе Минолли не могла бы сделать и шага. Даже с помощью Мирим идти было трудно, к счастью, недалеко. Так болели израненные ноги. Но когда Минолли дотащилась до постели, она вся дрожала от слабости. «А теперь ляг на живот. Мне будет легче сменить повязки», — скомандовала Мирим. «Правда, с ногами мне приходилось дело иметь не так уж часто. Но если ты не будешь вертеться, я мигом управлюсь. Все в Южном говорили, что рука у меня очень легкая. К тому же я не пожалею холодилки. А может, выпьешь еще сонного зелья?» Манора разрешила. Минолли покачала головой. «Брекка!» Тут голос Мирим внезапно дрогнул. «Брекка научила меня менять присохшие повязки, потому что...» «Ой, мамочки! Ступни-то у тебя прямо как отбивные!» «Фу ты! Разве можно такое говорить больному? Только, если честно, так оно и есть». Но Манора сказала, что все скоро заживет. Мирим произнесла это с такой непоколебимой уверенностью, что Минолли с готовностью поверила. «Ожоги от нитей куда страшнее. А ты просто содрала всю кожу со ступней. Вот и все. Правда, тебе, я думаю, вполне хватит и этого. Извини, немножко задело. Вот скоро нарастет новая кожа, и даже следов не останется. Ты сама удивишься, как быстро она растет. Я сколько раз видела. Вот ожоги от нитей, те заживают очень долго, и шрамы всегда остаются. Тебе здорово повезло, что Дгран с Брантом заметили тебя сверху. Драконы, знаешь ли, очень зоркие. Ну вот, это должно помочь. Минолли невольно ойкнула. Мирим щедро полила левую ступню холодильным бальзамом. Кусая губы от боли, она терпела, пока Мирим действительно очень легкими руками снимала пропитанные кровью повязки. Откуда же такая невыносимая боль, если дело только в содранной коже? Даже когда она рассадила руку, было легче. Так, с левой ступней покончено. А холодилка помогает, правда? Тебе приходилось ее варить? С недовольной гримасой спросила Мирим и по обыкновению не стала дожидаться ответа. Приходится 3 дня кряду сжимать зубы, не дышать носом и постоянно напоминать себе. Было бы куда хуже, не будь у нас бальзама. Я подозреваю, что это и есть та ложка дегтя в бочке меда, о которой так любит твердить Манора. Наверное, тебе будет приятно узнать, что я не вижу никаких признаков воспаления. Воспаление? Минолли рывком приподнялась на локте и вытянула шею. «Ну-ка, не вертись!» — так властно прикрикнула Мирим, что Минолли заставила себя снова улечься. Она успела рассмотреть только свои блестящие от мази пятки. «Тебе очень повезло, что обошлось без воспаления, ведь ты бегала босиком по песку, грязи и еще неизвестно почему. Знаешь, сколько времени мы отмывали всю эту дрянь?» Мирим сочувственно вздохнула. «Хорошо еще, что сначала напичкали тебя сонным зельем». «Так ты уверена, что на этот раз воспаления нет?» «На этот раз?» – изумленно переспросила Мирим. «Неужели с тобой такое уже случалось? Только тогда я поранила не ноги, а руку». Повернувшись на бок, Минолли продемонстрировала скрюченную кисть и была вознаграждена. На лице Мирим, озабоченно склонившейся над зарубцевавшейся раной, она прочитала жалость и сочувствие. «Как это тебя угораздило? Чистила рыбу, нож соскользнул, ну и...» «Хорошо еще, что сухожилье не задело». «Не задело? Пальцы-то шевелятся? Вот только шрам слишком стянут». Мирим с видом знатока пощелкала языком и сделала недовольное лицо. «По всему, видать, лекари у вас в холде неважные. Просто у голованов ужасно вредная слизь, почти такая же едучая, как укус нити», пробормотала Минолли, невольно вставая на защиту чести родного холда. «Что было, то было», — изрекла Мирим, затягивая последний узел. «Мы уж позаботимся, чтобы с ногами у тебя ничего подобного не случилось. А теперь я принесу тебе перекусить. Ты, наверное, умираешь с голоду». Теперь, когда все неприятные ощущения от перевязки были позади, и бальзам приглушил боль в ступнях, Минолли отчетливо почувствовала, что в животе у нее совсем пусто. «Я мигом. А если тебе потом что-нибудь понадобится, кликни Санру. Она этажом ниже, присматривает за малышами. Она знает, что ты можешь ее позвать и будет держать ухо востро». Расправляясь с обильным завтраком, который принесла Мирим, Минолли размышляла над неприятными фактами, которые так неожиданно всплыли наружу. Девочка хорошо помнила. Мави совершенно определенно дала ей понять, что она никогда не сможет пользоваться левой рукой. Но Мави – опытный лекарь. Она должна была знать, что нож не задел сухожилий. Выходит, мать нарочно сделала так, чтобы шрам, заживая, стянул кисть. Только теперь Минолли стало определенно ясно. Не только Янус, но и Мави не хотела, чтобы она снова смогла играть. Минолли твердо поклялась себе никогда не возвращаться в полукруглый. И тут она усомнилась. А вдруг Манора передумает, и ей нельзя будет остаться в Бендене? Ну и ладно, ведь можно снова сбежать. Сбежать и поселиться где-нибудь в глуши. Так она и сделает. Или еще лучше будет странствовать по всему Перну. А что тут такого? Этот замысел пришелся девочке по душе. Ведь никто не сможет ей помешать забрести в дом орфистов, что в Форт-Холде. Может быть, Петерон все-таки послал ее песни мастеру Робинтону. Может быть, они не совсем уж безделицы. Может быть, все может быть, кроме одного. В полукруглой она больше не вернется. Ни за что на свете.